Глава пятая. «Дальше?» Ариан выдыхает мне в плечо и отстраняется. «Думаю, ты захочешь принять ванну. Я приготовлю обед и во время еды отвечу на вопросы. Наверняка у тебя хватает вопросов о ситуации и лунном мире». «Сам лунный князь приготовит обед?» Полуобернувшись, поднимаю на него ошарашенный взгляд. «Что-нибудь не так?» Ариан склоняет голову на бок, точно любопытствующий пес. Ты готовишь?» «Иногда у домработницы заболела сестра. Я отпустил ее на несколько дней и остался один на хозяйстве». «Слов нет, открываю и приоткрываю рот, хотя...» Бросаю взгляд на просторную гостиную, сад. Наверняка за всем этим князь ухаживает не сам. Кошусь на его руки. Аккуратные чистые ногти, кажется, даже отполированные. Падающий сбоку свет очерчивает под туникой мускулистое тело. Стиснув камешек, поспешно перевожу взгляд на лицо Ариана. «Телефон, телевизор, современный дом, домработница», — перечисляю я. «Все это странно сочетается с оборотнем. Что еще удивительного ждет меня впереди?» «Я закончил МГУ и Гарвард». Моргаю. «Теперь понятно, почему он такой культурный, но зачем?» «Воровать продовольствие и медикаменты со складов становится все проблематичнее. Проще покупать, а для этого нужны деньги. И безопаснее всего их зарабатывать, а для этого нужно хорошо понимать реалии сумеречного мира». «Осмысливаю, получается как-то не очень. Может, потому что усталость берет свое. Но почему вы не живете здесь?» Взмахиваю в сторону окна. «Разве переселиться не проще? Наша звериная сущность принадлежит лунному миру, поэтому там нам комфортнее». «Представляю весь этот зверинец, нагишом расхаживающим по городу. Их быстро бы завернули. А в волчьей форме и вовсе никуда зайти нельзя. На отлов животных можно нарваться. Пойдем, покажу комнату». В животе у меня пронзительно урчит. «Вот ведь...» Опускаю взгляд на оцарапанные колени. В желудке снова урчит. К щекам приливает кровь. «А пока в ванную будет набираться вода, — сообщает Ариан, — я принесу кефир и булочку. Или предпочитаешь чай с бутербродом?» Вот даже не знаю, что удивительнее, что оборотень в МГУ и Гарварде учился, или то, что князь оборотней меня откармливает, и кажется, даже не на убой. «Кефира с булочкой», — потерянно произношу я. Четко очерченные губы Ариана растягиваются в робкой улыбке. Я жду, что он улыбнется шире и сверкнет клыками, но улыбка угасает прежде, чем это происходит. Наверное, он приучен скрывать оскал. Выходить к обеду приходится в махровом халате Ариана. Рукава подвернуты 5 раз, так что возле запястья болтаются огромные валики ткани. Полы практически касаются паркета. Разморенная, чистая до скрипа кожи, опьяненная запахами мяса, спускаюсь по лестнице. Показывая огромную ванную комнату, Ариан велел потом идти в кухню, но не объяснил, где она. Ориентируюсь на аромат. Заодно изучаю двухэтажный особняк. Слишком много темного. И почти везде дерево, камень. Настоящие шкуры медведей, оленей, овец на полах и мебели. Интересно, это добыча Ариана или он купил? Вообще здесь очень стильно. Много места, и в джакузи было здорово. Обстоятельства моей жизни таковы, что в подобном роскошном месте я оказаться не могла. Ну разве только в отпуске, в 5-звездочном отеле, на который копила бы пару лет, а потом жалела потраченных на блажь денег. А уж если бы родные о таких пустых тратах узнали, пилили бы еще 10 лет. Если убрать необходимость навсегда проститься с солнцем, я в сказке. Разглядывая золотые прямоугольники солнечного света на полу, понимаю, что солнце люблю, хотя прежде об этом не задумывалась. Разглядывая страницу Мишиной жены в Фейсбуке, я так хотела изменить жизнь, перекроить все заново. Дожелалась. Представляю себя в обществе диковатых товарищей, а мясо они сырым едят? А нет ли среди них извращенцев, предпочитающих супружеский долг исполнять в звериной форме? Ужас, просто ужас. Меня передергивает. Лучше бы лила слезы по козлу, чем переезжала в лунный мир. Запустив пальцы под халат, касаюсь следов укусов. Воспаление спало, корочки отвалились от жара и влажности, оставив после себя едва ощутимые шероховатости. Оборотни — это реальность, моя нынешняя реальность. Тряхнув головой, иду дальше. Кухня тоже поражает размерами. Но еще больше поражает Ариан в серых джинсах и нежно-голубой рубашке с закатанными рукавами. Развернувшись от посудного шкафа, он окидывает меня пристальным взглядом, смотрит в лицо. А глаза у меня, наверное, красные, припухшие от слез. Как неловко-то. Из шкафа Ариан достает два бокала и ставит на длинный стол из черного стекла. Немного вина мне сейчас не повредит. Вздохнув, иду вперед. Ариан будто колеблется, помочь мне со стулом или нет. Его ноздри трепещут. Похоже, он решает, что с него и так довольно любезности, остается на месте и вынимает из шкафа тарелки и вилки с ножами. Усевшись на изящный стул, подтягиваю колени и обхватываю их руками, утыкаюсь подбородком в махровую ложбинку. Ариан раскладывает приборы. Себе он накрывает на противоположном торце, разделив нас почти 2 метрами темной блестящей поверхности. Беззвучно открывает расположенный на уровне груди духовой шкаф. Аромат мяса усиливается. На несколько мгновений я словно выпадаю. Не помню как, но посередине стола появляется глиняная форма с запеченными ломтями темного мяса. И я уже сижу нормально, касаясь пятками пола. Снова будто короткий провал, и на моей тарелке блестят дольки помидоров и шмат мяса шоколадного цвета корочкой. Значит, оборотни мяса готовят. По крайней мере, этот. А в бокалах темное до черноты вино. Ариан напротив, и я не помню, как он туда садился. Совсем устала, еще и джакузи разморила, несмотря на державший в напряжении страх. Кажется, надо поспать. Если повезет, проснусь у себя в квартире, и все это окажется лишь кошмаром. Впрочем, Ариан на кошмар не похож. Наоборот, такой соблазнительно домашний сидит напротив, и его темные глаза гипнотизируют. Чувствую, как размыкаются мои плотно сомкнутые губы, а руки соскальзывают с колен. «Приятного аппетита!» — желает Ариана, и я теперь точно знаю, какой он. Бархатный голос. Сглатываю. Берусь за вилку с ножом. Откладываю их и залпом выпиваю терпкое вино. Внутри разливается жар, ползет по венам, отдается на языке многогранными оттенками вкуса, взвивается в голове восторженно тревожным перезвоном, проникает в мышцы и стомы. Ариан смотрит. Просто смотрит, но от этого пронизывающего взгляда хочется вскочить. Или забраться под стол, что-нибудь сделать. Снова хватаюсь за вилку с ножом, резко спрашиваю. «Как получилось, что я стала жрицей? Разве это не способность исключительно оборотней?» Он не мигает и не шевелится. Уже давно. Только трепещут ноздри. А я теряюсь в предположениях. «Может, я полукровка?» Тревожно сжимается сердце. И пускается вскачь от звука его голоса. «У тебя сущность волчицы». «Что?» «У каждого живого существа, даже у человека, дух похож на животное или растение, редко на стихию. Иногда это называют тотемным животным. Твоя сущность — волчья, подавленная, выхолощенная воспитанием, но еще достаточно живая, чтобы сила жрицы могла найти в тебе приют. Полагаю, в тот момент ты была эмоционально уязвима, поэтому не смогла защититься от постороннего влияния». «Да уж, эмоционально уязвима я точно была. Нож дрожит в руке, кладу его вместе с вилкой и закрываю лицо руками. Накатывают воспоминания о Михаиле, его предложение не набивать себе цену. Губы дрожат, подступают удушающие слезы. Всплеск чувств такой острый, что прогоняет сонливость. «Эй!» — шепчет оказавшийся рядом Ариан, дотрагивается до моего колена. «Все хорошо». «Нехорошо», — всхлипываю я. Пытаюсь держаться. Ариан на корточках сидит рядом. Отводит мои ладони от лица. Укладывает на колени. Мягкие пальцы пробегаются по моим ресницам. Собирают слезы. «Ну, все не так плохо, как кажется». Ариан накрывает руками мои ладони. «В лунном мире тоже бывает весело. Скоро ты познакомишься с жизнью стаи и поймешь, что там не страшно. Не хочется плакать при нем. У меня наверняка уже страшно покраснел нос». Пытаюсь успокоиться, думать не о супружеской жизни с полуживотным, а... Да о чем еще можно думать? Сердце колотится быстро-быстро, вливая в тело нездоровую бодрость. Зачем я вам? Неужели отсутствие одной жрицы критично? Лунный мир это переживет, а вот ты — нет. Тебя или возьмут в стаю, или убьют в надежде получить жрицу, которой перейдет твой дар. Но зачем стаям жрица? Для перехода между мирами, переноса ценностей, продуктов. Ариан ласково гладит мои пальцы. Чем больше в стае жриц, тем лучше земля стаи снабжается энергией. Становится плодороднее. Появляется больше растений, животных, тем свободнее в передвижениях представители стаи, которые занимаются бизнесом в сумеречном мире. Особенно это важно для командировок в другие страны. Не отпустят. Точно не отпустят. Слезы подступают. Не хочу верить. Просто не хочу. И если я действительно настолько ценная, почему в смотринах участвуют не все стаи? Кого-то останавливает отсутствие свободных мужчин правящего рода, кого-то традиции, не позволяющие прогибаться под женщин. Нежелание конкурировать с ценными союзниками. Страх. Ариан опять утирает мои слезы. Не удивлюсь, если пара стай после переговоров с конкурентами решит за вознаграждение отказаться от состязания. У него такие нежные, теплые руки. Он так мягко, но уверенно сжимает мои ладони, что хочется упасть в его объятия, спрятаться в них от всех бед. Но Ариан наверняка поймет это превратно, а себя кандидатом в мужья он не выставлял. Закусываю губу, чтобы не спросить, почему. Занят? Такой видный мужчина не может быть свободным. Или... Держа меня за руки, Ариан не пытается скользнуть пальцами под скрученные манжеты халата. Не смотрит на разъехавшиеся полы ни внизу, ни в области груди, только в лицо. У его глаз удивительно теплый и ровный цвет. Зрачки так завораживающе пульсируют. И ноздри подрагивают, словно он принюхивается. А я без нижнего белья. От этой мысли к щекам приливает кровь. «Вещи мне полагаются?» — шепотом уточняю я. «Или как всем оборотням бегать?» В лунном мире бывает довольно прохладно без шерсти. Ариан поднимается. «Пора есть и дальше обсуждать наши дела». Киваю, снова берусь за вилку и нож. Даже надрезаю мясо, оно очень мягкое. «А как ты успел его настолько хорошо приготовить?» Поднимаю взгляд на садящегося Ариана. «Я уже замариновал его, когда меня вызвали». Губами осторожно снимаю с вилки кусочек горячего мяса. «Блаженство! Нежное! Пряности шикарно оттеняют вкус. Это точно не говядина и не свинина. Возможно, какая-нибудь дичь». Внезапная мысль бросает в дрожь. «Надеюсь, не человечина? Оленина?» Не могу понять, какие использованы специи. Очень тонкий аромат. Торопливо отрезаю кусочек. И еще. Просто тает во рту. Господи, да я такой вкуснотищи в жизни не ела. Даже в дорогом ресторане, куда Михаил водил меня. Правда, там я, как истинная девочка, больше по салатам, а тут... Поднимаю счастливый взгляд на Ариана. Склонив голову на бок, он неотрывно на меня смотрит. И уголок губ слегка приподнят вверх. «Я что, смешно выгляжу?» Провожу пальцами по губам. Вдруг что-нибудь прилипло. Но нет, чистые. Ариан, знай, смотрит. Сам даже кусочка не отрезал. «Почему не ешь?» Зачем-то шепотом спрашиваю я. Пока готовил, наелся. «Сырым мясом, что ли?» Мое лицо искажается от отвращения. И Ариан улыбается, смеется беззвучно и берется за вилку с ножом. Я пошутил. Неопределенно тяну и снова принимаю за еду. Остановиться невозможно. Хорошо, я не на диете. От нечеловеческого блаженства отвлекает только пристальное внимание Ариана. Даже не видя его, физически ощущаешь, что Ариан меня разглядывает. И снова не ест. Ну зачем портит аппетит? Боится, что его объем? Поглядываю на форму с мясом. Еще на пару человек хватит. Зачем столько приготовил? Ждал гостей? Поднимаю голову и застываю под пристальным взглядом темных глаз. Двоюродный брат возвращается из Аргентины, собирались встретиться, но у него шину прокололо на трассе, а потом появилась ты. От взгляда Ариана дышать тяжело. Неуверенно произношу, только бы сказать что-нибудь. Двоюродный брат? Да, лунные князья размножаются не почкованием. Понятно. Невольно улыбаюсь, вздыхаю и спрашиваю напрямик. «Почему ты дал мне возможность выбрать мужа самой? Это ведь не только потому, что я человек. У меня нет ни малейшего желания губить твою жизнь лишь потому, что ты стала жрицей. Даже не собирайся я использовать ситуацию в своих целях, дал бы выбрать. Просто выделил бы больше времени для принятия решения». «Но почему?» Не удержавшись, тянусь к мясу. «К чему такое благородство?» Ариан поднимается с места, вынимает из шкафчика бутылку вина и наполняет мой бокал. «Потому что могу себе позволить быть благородным». Ариан усаживается на место и продолжает смотреть на меня. «Теперь ты моя подданная, я обязан тебя защищать». и я не выполню своих обязательств, если ты, например, покончишь с собой из-за невозможности смириться с навязанным мужем. Состязания за жрицу когда-то были нормой. Это привело к дисбалансу в развитии стай, и распределение стало более рациональным, но сами состязания не запрещены. К тому же весело понаблюдать за брачными плясками. А какой у тебя личный интерес в этом деле, кроме веселья? Надеюсь поймать убийцу жрицы на живца. Что? Приподнимаюсь. Тут же бессильно опускаюсь на стул. Князь больше не кажется любезным и добреньким, а в его глазах чудится злой блеск. И вообще смотрит так, будто съесть хочет. Я буду приманкой? Предполагаю, наглец, которому хватило смелости убить жрицу, не побоится и на тебя покуситься во время смотрин. Не хочу становиться наживкой. Предпочитаешь стать жертвой? Ариан взмахивает рукой. Кто-то украл и убил оборотня. Волчицу со священным даром. В стаях пропавших не было, а значит, на нее напали изгнанники, непринятые полукровки или люди. Без их трупов невозможно отследить заказчика. Мы не знаем, добился ли он своей цели. И саму цель не знаем. Возможно, тебя захотят убрать, когда все расслабятся. И может, не этот убийца, а кто-нибудь другой, чтобы ускорить получение жрицы своей стаи. Ты же человек, твое убийство не такой страшный проступок, как убийство чистокровной одаренной волчицы. Возмущение захлестывает меня, и первое, что срывается с пересохших губ — расисты. Есть немного, едва уловимо морщится Ариан. Для сохранения способности к обороту приходится бороться за чистоту крови идеологическими способами. И как в сохранение крови вписывается брак со мной? Раздраженно вонзаю вилку в мясо и отрезаю кусок. Закидываю в рот. Жую. Смотрю на Ариана. Сила жрицы подавит твои человеческие гены. Сглотнув мясо, отрезаю следующий кусок. Напоминаю. Дети наследуют половину хромосом от матери. Это не обойти. Тамара, разве я на человека не похож? Ариан смотрит серьезно, и мне опять кусок в горло не лезет. Похож неотличимо, киваю я. Твои дети от оборотней в человеческой ипостаси будут такими же красивыми, как ты, а звериную форму получат от отца. Через два поколения, если продолжат смешение с оборотнями, станут неотличимы от чистокровных. Я так понимаю, подобные смешения у вас были, раз знаете последствия. Раньше жриц свободнее выпускали в сумеречный мир, иногда они гибли. Или их убивали. И сила находила пристанище в человеческих женщинах. Некоторые из них соблазнили нашедших их оборотней. Все их потомство прекрасно оборачивается. Во все глаза смотрю на Ариана, начиная осознавать, как мне повезло, что скрещивание с людьми у них опробовано, а то убили бы меня и прикопали под кустиком. «Охранять тебя буду лично», — произносит он своим бархатно-ракочущим голосом. «Постоянно». Мурашки бегут по спине, переползают на живот, и мысли при этом приличностью не отличаются. Но на помощь приходит здравый смысл, и я уточняю. «А если в меня выстрелят из снайперской винтовки?» На всех открытых пространствах я буду начеку и в случае необходимости перекину пулю в другой мир. Но если ты такой сильный, пока ты рядом, никто не нападет. Никто не будет знать, что я — лунный князь. Представлюсь одним из лунных воинов. И что, никто тебя не узнает? Оценивающе его оглядываю. По запаху там или еще как? Они твоего лица не видели? Не видели. У того, что я сверкаю, как новогодняя елка, есть и положительные стороны. Нервно усмехаюсь. Ариан улыбается чуть более явно, продолжает неотрывно смотреть на меня и говорить. Проблема с запахом решаема. Форму оборота я способен менять. И оборотни узнают меня по проявлению лунного дара, а его я в состоянии скрыть так глубоко, чтобы показаться хоть обычным человеком. Я буду защищать тебя 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. А когда поймаешь убийцу, можно мне не выходить замуж так быстро? 2 месяца на раздумья, разве этого мало? Если влюбляешься с первого взгляда, то вполне достаточно, вздыхаю. А если надо выбрать из группы неприятных кандидатов того, кто будет меньше раздражать, то уложиться намного сложнее. Почему ты считаешь, что все они будут неприятны? Ариан склоняет голову на бок. Тебе за оборотней обидно? Я сам оборотень, и да, мне неприятно, когда к представителям моего народа относятся предвзято. «Не ты ли рассказывал, что меня могут легко убить просто потому, что я человек? Это что, непредвзятые отношения?» Смотрим друг на друга, смотрим. «Скажешь, что это другое?» — тихо спрашиваю я. «Что такая предвзятость — суровая необходимость?» Чувственные губы Риана слегка изгибаются в улыбке. «Ты сама все прекрасно понимаешь. Умница!» Щеки вспыхивают, поясняю. «Я съязвила». «Я тоже». И улыбается еще шире, в темных глазах смешинки. «Хочу сказать что-нибудь резкое, спорить, но его взгляд, выражение лица такие обезоруживающе милые, что, вздохнув, пронзаю мясо вилкой, на которой уже нанизан кусочек, и начинаю отрезать еще один. Ем. Голод притупился, так что наслаждаюсь фантастическим вкусом, чувством, с толком, с расстановкой. Под пристальным взглядом Ариана. «Если не начнешь есть и пить, глядя в тарелку, предупреждаю я, решу, что в еду и вино ты что-то подсыпал». «Ничего не подсыпал». Ариан медленно отодвигает бокал. «Просто вино мне, пожалуй, лучше не пить. А мясо, скажем так, обработка твоих ран повлияла на аппетит». Смотрю на отражение его бокала в темном зеркале стола. На красивые мужские пальцы, застывшие у изгиба вилки. На расстегнутый ворот, на пульсирующую на шее жилку. В глаза темные, странные, завораживающие. «Невкусное оказалось», — низким грудным голосом уточняю я. Вокруг его глаз разбегаются мимические морщинки, точно лучики солнца. «Откуда такой пессимизм?» — улыбка чувствуется даже в ракочущем голосе. «Почему не предположить, что слишком вкусное?» «Невкусное быть безопаснее». Хватаюсь за холодную ножку своего бокала. Несколько терпких, согревающих глотков уже не так кружат голову. А то раздерут на много маленьких тамарочек и скушают. У оборотней много недостатков, но людей мы не едим, и свои вкусности от других защищаем до последней капли крови. Смотрит. Как же он смотрит, даже колени дрожат. И беспокойство странное, приятное, но и страшное. «Ладно, не буду мешать». Ариан поднимается. «Когда поешь, поднимайся на второй этаж. Мой кабинет за первой дверью слева. Решим твои проблемы с одеждой». Киваю. Я сижу спиной к выходу, и Ариан идет мимо, уверенный, по-звериному грациозный и не спускающий с меня темного взгляда. Оглядываюсь. Он идет, повернув голову, продолжая смотреть на меня. Утыкается плечом в косяк и выскальзывает в пронизанный солнцем коридор. Шагов не слышно. Судорожно вдыхаю и поворачиваюсь к тарелке, а в памяти очень-очень ярко, как Ариан уходит, будто не в силах отвести взгляд. Странно. Может, насчет моей вкусности он не приврал? Не по себе как-то. Даже аппетит пропал. И с одеждой вопрос хочется решить быстрее. Но идти за Арианом прямо сейчас, когда он такой непонятный, страшно. Если лунный князь за мной посуду вымоет, это будет совсем перебор и обрушение мозга. Поэтому, убедившись, что наелась, прибираюсь и завариваю зеленый чай с неизвестно чем. На металлической коробке только иероглифы. Правильно, и в кухне порядок, и Ариану больше времени опомнится после моего лечения. После недолгих размышлений выставляю из посудного шкафа вторую фарфоровую чашечку, расписанную изящными цветами с золотыми проблесками. И поднос имеется серебряный, с узором, напоминающим завитки мороза на стекле. Когда наливаю из пузатого чайника почти прозрачную жидкость в чашечки, руки подрагивают от волнения. Странно, среди голых оборотней в лунном мире я была смелее. Возможно, тогда настолько фантастическая обстановка подавила страх и пробудила звериные инстинкты, а здесь, среди современной техники, я снова обычная, немного трусоватая девушка. Или дело в лунном князе Ариане. Что-то в нем пугает, но и привлекает тоже. «Животный магнетизм», — шепчу я, ставлю чашечки на поднос и, глядя на свое изрезанное узором отражение, поворачиваюсь. Успеваю заметить метнувшуюся по полу у лестницы тень. Или не успеваю, может, это игра света? В доме тихо, ни скрипа, ни шороха. Так и до галлюцинации недалеко, качнув головой, направляюсь в кабинет. Поднявшись на второй этаж, застываю перед первой левой дверью. Она приоткрыта. За ней свет и тихое шуршание. И Ариан. Может, дар лунной жрицы помогает ощутить его, но я действительно вдруг остро понимаю, что он там, в 7 шагах от двери, перед которой застыла я. Сипло интересуюсь. «Можно войти?» «Да, конечно». Толкаю дверь. Ожидаемо роскошный кабинет. Много книг, кожаный диван, журнальный столик из черного стекла, огромный стол, моноблок. И Ариан, сидящий в высоком кресле и уставившийся на экран. Стол больше подошел бы антикварный, но этот выглядит очень современно, как и все вещи на нем. Ариан смотрит на экран, а зрачки пульсируют. Молча выставляю ему чашку чая. Ариан, не глядя, придвигает мне белый планшет. «Я зарегистрировал аккаунт в интернет-магазине. Выбирай всю необходимую одежду. Завтра утром она будет здесь. О деньгах не думай. Считай это подарком за присоединение к лунному миру. Или платой за свободу». Опускаю поднос на край стола. Жду, что Ариан заговорит. Но он очень упрямо смотрит на монитор. «Ладно, бог с тобой, золотая рыбка, раз уж не в силах вернуть меня к разбитому корыту, а можешь только дворянкой лунной сделать». Прихватив планшет и чашку с гордо поднятой головой, направляюсь к двери. Уже закрываю ее, когда Ариан бросает вдогонку своим выбивающим мурашки голосом. «Спасибо за чай. Спасибо за вкусный обед». Дверь с тихим щелчком входит в проем. Прислушиваюсь к происходящему за ней. «Тамара, какие-нибудь вопросы?» — доносится из кабинета. «Вопросов у меня, наверное, много, но сейчас в голове удивительно пусто. Пойду, полечу нервы опустошением кошелька моей золотой рыбки. Или правильнее называть его лунной рыбкой, лунным рыбом». «Нет, ничего», — фыркаю я и ухожу в громадную спальню в багряных тонах, выделенную мне еще перед купанием. Надо признать, обстановка в доме выдержанная. Вроде видно, что все дорого, но без выпячивания, с долей продуманной небрежности. Разве только шелковые обои слегка чересчур. Ну и, может, еще узоры из сусального золота на кровати и комоде с тумбочками из темного дерева выглядят претенциозно. Но я придираюсь. Обидно, что мне даже в однокомнатной квартире ремонт такого уровня не потянуть. Шерстяной ковер с длинным ворсом ласкает ноги. Просто идти по нему одно удовольствие. Постояв на мягоньком, укладываюсь на шелковое покрывало кровати. Чашка находит место на прикроватной тумбочке со стильно изогнутой лампой. Подтягиваю под грудь несколько подушек и запускаю планшет. Пароля нет. Открыта страница с разделами платьев и сарафанов, брюк, блузок, полуверов там всяких, нижнего белья, обуви и аксессуаров для женщин. «Лунный рыб щедрый, а мне везет. Помню свои размеры, иначе пришлось бы добывать сантиметровую ленту». Чувства одолевают самые противоречивые. Вроде хочется лунного рыба в расходы вогнать, а вроде жалко. Приличный же? Зеваю. Добрый. Кусать не бросается опять же. Снова зеваю, чуть челюсть не выворачиваю. И глаза слипаются, а в животе так тепло и сыто, и кровь, кажется, оттекает туда от измученного стрессами мозга. Зевая, тыкаю в подраздел платья и сарафаны. Голова тяжелая, но я борюсь. Одежды надо на раз, а потом заберу вещи из квартиры. Отчаянно сражаюсь с усталостью. Так несправедливо. Неограниченный счет есть, а сил его использовать нет. Зеваю. Прикрыв глаза, потираю переносицу. Нет, я должна справиться. Вот сейчас закрытыми глазами посчитаю до 10 и займусь разорением лунного рыба. 1, 2, 3, 4. Скользящее прикосновение горячих ладоней к лодыжкам. Распахиваю глаза, я на кровати, Ариан нависает надо мной, лунный свет окатывает его темные волосы и широкие плечи, мерцает бликами в глазах. Взгляд Ариана такой пронзительный, что не нахожу слов его прогнать. Теплое дыхание касается губ. Сильное тело накрывает меня, горячее, тяжелое. Настойчивый поцелуй обжигает, вмиг распаляет до дрожи. Дышать нечем. Обхватив Ариана за плечи, выгибаюсь. Стон рвется из меня точно пламя, опалившее низ живота, ноги, которыми так хочется сжать мускулистые бедра. Стон рвется из пылающей груди, и огонь усиливается, когда выгибаюсь, вжимаясь в целующего меня Ариана. Его язык проскальзывает по губам, но острее жар его тела, его упирающейся в меня плоти. Ариан сует колено между моих ног, наконец позволяя обхватить себя. Острое удовольствие пронзает меня, судорожно вдыхаю и открываю глаза. Я одна в горячих объятиях махрового халата, в темноте, пальцы судорожно тискают шелковое покрывало. Задыхаюсь от желания. Чувствую взгляд, слышу чужое дыхание сквозь перестук заполошного сердца. Цепенею от ужаса, скашиваю взгляд. В углу, в темноте, кто-то стоит. Его глаза хищно вспыхивают, зелеными, фосфорицирующими пятнами, точно глаза волка.